Глава 35. Общее собрание отдела полиции нравов наконец завершилось, и Эллис пошел в комнату отдыха налить себе еще одну чашку кофе. Он не привык так рано являться на работу, и ему требовалось удвоить порцию поглощенного кофеина. Но, увы, около кофеварки возилась Джанит, секретарь капитана. Ей, похоже, надо было напоить весь командный состав. Перед ней стояло 5 кружек, и в каждую, кроме напитка, она добавляла сливки и разнообразные подсластители. Ему-то достаточно было просто наполнить чашку, но Джанит была девушкой крупной и перекрывала доступ к кофейнику. Это раздражало Эллиса. «Прошу прощения», — произнесла Джанит, почувствовав, что сзади кто-то рвется к столику. «Ничего страшного», — сказал Эллис, — «не спешите». Она узнала его голос и обернулась. «А, Дон, я как раз хотела спросить вас. Валяйте. Это вы заходили в кабинеты сегодня утром или вчера вечером?» «В какие кабинеты?» «Простите, я не уточнила. В кабинеты капитанов внизу». «Нет», — недоумевающе произнес Эллис, — «а почему вы спрашиваете?» «Да просто забавная штука. Я утром пришла на работу, и мне надо было сразу сделать копию отчета о ночном дежурстве для капитанов. Я всегда так начинаю смену». Она повернулась к столику, чтобы закончить манипуляции с кофейными чашками. «И что?» «Я подошла к копировальной машине, а там лежат фотографии ваши и Кевина. Словно кто-то забыл их там». Эллису захотелось схватить ее и повернуть лицом к себе. «Я ничего не понимаю. Наши фотографии? И что мы делаем на этих фотографиях?» «Нет-нет, вы ничего не делаете», — ее рассмешило его предположение. «Это были портреты со стенда личного состава. Кто-то снял их и, наверное, сделал копии, а потом забыл прикрепить обратно. Они так и лежали на стекле сегодня утром, когда я хотела подготовить копии отчета». Джанит стала продевать пальцы в ручки всех 5 кружек. Эллис выбросил свою чашку в мусорный бак и предложил: «Давайте я помогу вам. Горячо». Это предположение опять рассмешило ее. «Я занимаюсь этим каждое утро, а потом еще и днем, и ни разу не обожглась». «Все-таки я помогу вам», — сказал Эллис. «А вы спрашивали сотрудников, не делали ли они эти копии? Может, капитан?» «Спрашивала, и это самое странное. Никто этого не делал. Я спросила всех, включая капитанов. Кто-то, наверное, заходил туда уже после работы, а повесить фотографии забыл. Я подумала, что надо вам сказать, а то вдруг кто-то хочет подшутить над вами». «Спасибо, очень хорошо, что сказали. Я думаю, вы правы. Кто-то действительно решил устроить розыгрыш». «Некоторым просто нечего делать, это точно», — рассмеялась Джанит. Розыгрыши давно уже были в ходу во всех полицейских отделениях, при этом часто использовались фотографии. Правда, тут, — подумал Эллис, — возможно, другая игра. Однако он не стал переубеждать Джанит, а спустился с ней на первый этаж в приемную командного состава. 2 принесенные им кружки он поставил на стол секретарши, чтобы она переправила их дальше. Посмотрев на стенд, Эллис увидел, что фотографии его самого и Лонга висят на месте, среди других сотрудников тайного подразделения. «Спасибо, Дон», — поблагодарила его Джанит. «Не за что, спасибо вам за то, что предупредили насчет розыгрыша. Интересно, что они задумали?» «Как вы сказали, некоторые не знают, чем бы им заняться». Для Эллиса и Лонга была выделена кабинка в углу отдела, где они имели возможность хоть как-то уединиться. Это было сделано благодаря тому, что Эллис занимал достаточно высокое положение в отделе. Придя на свое рабочее место, он подал знак Лонгу придвинуться к нему, чтобы они могли тихо поговорить. «В чем дело?» – спросил Лонг. «Да непонятно. Ты сегодня проверял нашего клиента?» «Да, он был дома. Если бы выезжал, это зафиксировалось бы». «А вчера вечером?» «Тоже никуда не ездил». «Это согласно твоему телефону?» «Ну да». «Может быть, это только его машина была дома. Я хочу, чтобы ты съездил и проверил, там он или нет». «Прямо сейчас?» «Да, я прикрою тебя здесь, поезжай». «А в чем дело-то? Что случилось?» «Случилось то, что по данным твоего телефона машина не двигалась с места, а кто-то вчера вечером был в приемной капитана и скопировал наши фотографии, которые висят на стене». «Черт возьми!» Эллис оглядел помещение, проверяя, не привлекло ли восклицание Лонга чьего-либо внимания. «Вот именно», — сказал он, — «я думаю, это был Босх. Надо выяснить, что он затеял. Так что для начала ты едешь туда и смотришь, на месте ли он. Он сам, а не только его автомобиль». «Ладно, ладно, я поеду. Но, знаешь, может, надо еще раз все обдумать и найти способ устранить эту угрозу». «Ага, и смотри, к чему это приводит. Это как костяшки домино. Роняешь одно, а оно тянет за собой другое. Бесконечный процесс». «Я просто сказал». «А я просто сказал, что тебе надо поехать на холм к Босху и выяснить, дома он или играет с нами в прятки».